Голодный МС, свободный МС, нищий МС, правильный учитель. Голодный МС, свободный МС, нищий МС, правильный учитель. Тебе не сбить меня с пути, уйди в сторонку, в крысиной гонке не участвую. Люди, будьте счастливы, участливы, в семьях меньше побоев, мата, крови. Мир злой, давай остановим насилие. Великие люди маски не носили, так много рэперов еще не слили. Слушай мою рэп-библию, слушай мой рэп-коран. Я пацан сегодня, завтра и вчера. Моя мечта — 3 лимона баксов на вертаки. Привет из Бронкс, Рива, старики. Пела на этом мягко хип-хопа, мы не знаем стопа. Представляю интересы культуры, а не топ-моделей по ТВ. Топы кренделей тешатся своим говном. От добра добра не жди, все что нужно от жизни бери. Говорит андеграунд, фриксом с планеты не беру. Я вас с собой заберу, если есть желание спасти жопы. Хлопает народ под фальшивые звуки, им кричат: поднимайте руки. Жены матерей они называют суками. Разве в этом правда? Я не святой, но падлой никогда не буду. Фриксон Будда, иду правильным путем. В потемках зажигаю свет, Млечный путь укажет, не беру куплет. Голодный МС, свободный МС, нищий МС, правильный учитель. Ты видишь чела, которому ничего не надо. Все, что я хочу, видеть улыбку брата, а не гада. Мы рады тому, что имеем, ценим. Поверь, пленники кварталов не осознают зависимость от рабской суеты. Понты, прикрытие для немощности, разве в этом сила? На одного 5 дебилов, шакалы ходят стаями, охотятся. Они обитатели огня, все вспомнится, все записывается в книгу вселенной. Зло, излученное тобой, вернется непременно. Плохими рэперами хотят быть каждый второй мальчишка. Я учу алфавит другой страны и пишу книжки. Знание, вот в чем сила. Каждый третий рэпер роет могилу. Каждый третий рэпер хочет стрелять, бухать, курить, дурь. Кто посеял ветер, тот пожнет бурю. Плюй на заветы пророка, поставь страдания внукам, отпрыски в пятом колене ответят, если рот продолжится. Но тебе наплевать, ведь ты живешь одним днем. Хватит жрать на сегодня, будет день, будет пища. Плевать тебе на то, что скажет голодный и нищий МС. Правильный учитель, микрофона повелитель, хип-хоп храмостроитель, традиции хранитель. Нищий МС, голодный МС, свободный МС, правильный учитель, покоритель. Эвереста лжи преодолел барьер фальшивок, я на 2 порядка выше лицемерных МС. В иллюзионе их место, рэп стал пресным и неинтересным. Я пришел разбавить его кухней зулу, несмотря на гул и шум моторов, крипоторки споров, к выходке мародеров, фриксен, матеры читака. Из ума не выжил, просто в другом контексте вижу. Через призму 120 градусов вокруг луны и 360 вокруг солнца. В подъездах все так же топят японцы. Догнал, о чем я? Фрикенштейн, ученый, уличный. Нам нужны врачи, а не только убийцы. Иначе кто залатает твои порезанные ягодицы? Я принц королевства подпольного. Король не тот, кто на троне, а тот, кто думает за свой народ и кто его ведет. Это не плод фантазии, а знание для нашей нации. Я хочу спасти хип-хоп от деградации. Мой лейбл трепанация, черед мой наставник. Плавник акулы в океане рэп-халтуры. Как много рэперов прут в индустрию буром, но у них нет фишки и нет знания и святой хип-хоп книжки.